Расширяются успехи на 200-дневной трудовой вахте во всех отраслях народного хозяйства. В Вонсанской гидроэлектростанции Куньминь в провинции Каньвонь каждый день вырабатывают электроэнергию в сотни тысяч киловатт в час, а в Кумдокском горнодобывающем объединении профсоюзники, члены республиканского ударного отряда за скоростную проходку, до конца июня на 102% выполнили годовой план. Не сидят сложа руки и сельские труженики. В стране отремонтированы и упорядочены много водохранилищ и речных дамб, еще водные пути, водосборотные каналы и другие ирригационные и водоотводные сооружения в сотни километров, предназначенные для предотвращения ущерба от наводнений. А в рыбпромхозах восточного и западного побережья страны в первой полугодии увеличили площадь прибрежного разведения в десятки гектаров и в тысячи тонн увеличили производство морской съедобной травы против того же периода минувшего года.